Диана, Эндимион и Сатир. Картина Брюлова. У звучного ключа, как сладок первый сон, как спящий при луне, хорош Эндимион. Герои только так покоятся и дети. Над чудной головой висят рожок и сети, откинутый колчан лежит на стороне, собаки верные встревожены, они не видят смертного и чуют приближение. Тыль непорочная познала вожделенье. Счастливец, ты его узрела с высоты, и небо для него должна покинуть ты. Девическую грудь невольный жар объемлет. Диана, берегись! Старик Сатир не дремлет. Я слышу стук копыт. Рога, прикрыв венцом, вот он, любовник нимф с пылающим лицом, обезображенным порывом страсти зверской. Уж стана нежного рукой коснулся дерзкой. О, как вздрогнула ты, как обернулась, друг! В лице божественном и гордость, и испуг. А баловень рот доволен шуткой новой, готов на кулаке прохлопнуть лист кленовый. 1855 год.